Дзинь. Два оружия снова столкнулись, и Хан Сень опять был побежден копьем чемпиона. Система не могла ошибаться, соответственно, его соперник действительно должен был быть сильнее него. Морской ветер снова взмахнул своим копьем в сторону Хан Сеня. Он повернул свое оружие горизонтально и заблокировал удар. Дзинь. Хан Сень не смог устоять против этой атаки и был вынужден снова отступить. Удар был настолько сильным, что юноше показалось, что он может уронить свое оружие. Хан Сень пытался использовать бур токсичного дракона, чтобы атаковать морского ветра, но чувствовал, что между их навыками была большая разница. Его соперник действительно соответствовал своему оружию, копью чемпиона. Его навыки владения копьем были настолько мощными, что атаки можно было сравнить с драконом, который решил показать свой гнев среди ничего не подозревающего мира. Когда он толкал копье, это напоминало неожиданный укус змей. Все атаки были очень быстрыми и непредсказуемыми. Копье непрерывно атаковало Хан Сеня, не давая ему возможности нанести ответный удар. Когда Хуэй Хайфэн начал активно сражаться, его атаки напоминали неумолимые цунами. Хуэй Хайфэн ощутил легкое разочарование в своем сопернике. Изначально он думал, что это оружие какое-то особенное. Однако он увидел, что его используют как копье. Кроме вращающегося навыка, все остальные атаки казались очень слабыми. Хотя Хан Сень был подавлен, но он не начал паниковать. Навыки владения копьем его соперника действительно были очень мощными, но уровень физической силы Хан Сеня был выше. В любом случае, морскому ветру будет трудно его победить. В то время как Хан Сень блокировал атаки своего соперника, он тщательно анализировал его навыки. Юноша хотел как можно лучше разобраться в них и понять все нюансы. Навыки копья, которые он видел, могли идеально подойти для его мощного оружия. Если он сможет их изменить, это позволит намного улучшить бур токсичного дракона. Некоторое время их сражение оставалось на одном уровне. В конце концов, Хан Сень понял, что соперник использует такие мощные атаки благодаря тому, что он практикует специальное сверхискусство. Поэтому если Хан Сень не сможет увидеть его энергетические потоки, то он не сможет понять суть навыка, и все это сражение будет пустой тратой времени. Атаки Хуэй Хайфэна становились все более жестокими и мощными. Странное оружие Хан Сеня не смогло его удивить, поэтому ему начало надоедать это сражение. По прошествии определенного времени мнение Хуэй Хайфэна начало меняться. Хотя навыки его соперника были самыми обычными, но он обратил внимание, что этот человек обладает невероятной выносливостью. К тому же, его позиция казалась одновременно и странной, и уникальной. Хуэй Хайфэн все время атаковал, но он не приблизился к победе ни на шаг. Ситуация была точно такой же, как и в начале сражения. Интересно, Хуэй Хайфэн улыбнулся. Сила соперника исходила не только от его уровня физической силы, она также зависела и от выносливости. Теперь Хан Сень больше не отступал от его мощных атак, он просто блокировал все удары противника. Спокойствие соперника и его четкое суждение все больше и больше удивляли Хуэй Хайфэна. Хуэй Хайфэн был полковником, но он отвечал за тренировки использования копья в некоторых отделах. Он выделялся не только отличными навыками владения копьем, но и был намного лучше других солдат. Из того, что видел Хуэй Хайфэн, он был уверен, что солдат военного корабля был старым солдатом, подобный ему. Иначе, он не вел бы себя настолько спокойно. Таким спокойствием и расчетливостью можно было обладать только в том случае, если вы прошли множество сражений, которые были на грани между жизнью и смертью. Такому нельзя было научиться на занятиях, это зависело не только от силы. Если ваш разум будет чистым, вы сможете оставаться спокойным. Хуэй Хайфэн только несколько лет назад осознал это, но его соперник вел себя именно так, а это значило, что он не мог быть новобранцем. Затем он начал замечать, что навыки Хан Сеня постепенно изменяются и улучшаются. Он правда создает навыки для своего странного оружия во время нашего сражения. Теперь понятно, почему вначале его навыки были такими странным. Наверное, он пытался использовать навыки для другого оружия, но после его изменений, я вижу, что теперь эти навыки намного больше подходят для этого непонятного оружия. Только теперь Хуэй Хайфэн понял цель, которую преследовал Хан Сень. Когда он увидел атаку Хан Сеня, то решил, что смотрит на свою тень. Если бы мой навык копье рассвета можно было бы так легко освоить, то он бы не считался самым лучшим навыком для копья. В глазах Хуэй Хайфэна появилась злость, и он начал изменять свои движения. Мощные навыки неожиданно стали очень мягкими. Теперь навыки были нежными и изящными, а копье чемпиона стало казаться маленькой иголочкой в руке девочки. Каждый удар был мелким и быстрым, будто иголка совершала стежки, вышивая рисунок на ткани. Хан Сень был поражен, такие изменения ему казались очень странными. Очень редко люди изменяли свои грубые атаки на такие мягкими. Все изменилось очень быстро, и Хан Сень не заметил ни единой ошибки. Он никак не мог понять, как человек может использовать такое огромное копье настолько изящно и грациозно. Оружие Хан Сеня было тяжелым и грубым, поэтому он не мог понять, что ему делать против таких нежных ударов. Новый стиль ограничил его действия, и ситуация быстро изменилась в худшую для юноши сторону. Глава 668. Угнетение. Хан Сень с трудом справлялся с атаками Хуэй Хайфена. Быстрое изменение атак сильно ограничили использование его оружия. Если бы он применил навык дуал, то без проблем справился бы со своим соперником. Однако Хан Сень пришел сюда с другой целью. Он хотел улучшить навыки владения новым оружием. Поэтому как бы ему ни хотелось, но юноша не должен был использовать навык дуала и вынужден был продолжать сражаться с этим оружием. Его соперник был мастером владения копьем. Этот человек очень ловко изменял свои атаки с агрессивных на изящные, и Хан Сень был вынужден отступать. Более мягкие атаки доставали до Хан Сеня из-за скорости их применения. Их было очень много, и все наносились стремительно, поэтому Хан Сень не успевал своим огромным тяжелым оружием блокировать все атаки. К счастью, Хан Сень все так же превосходно владел своим телом. Благодаря этому ему удавалось избегать многих смертельных атак. Однако один удар он пропустил, и его здоровье снизилось наполовину, а затем опустилось ниже 20%. Хан Сень помрачнел, но он впервые решил использовать оружие от души огненного шипастого Рекса. Если юноша хотел в будущем им сражаться, то должен был терпеть такое поражение. Лучше, если его будут избивать здесь, а не в настоящем сражении, где он может на самом деле умереть. Поэтому он не должен был менять свое решение и продолжать использовать новое оружие. Хан Сень изо всех сил старался придумать способ прекратить шквал атак, но ничего не получалось. Все атаки копьем были очень быстрыми, а он все еще неуклюже использовал свое оружие. Хан Сень отступал все дальше и дальше. Он приближался к стене, но так и не мог изменить ход сражения. Теперь его здоровье было ниже 10%, и юноша не смог уклониться от удара. Он уже проиграл это сражение. Копье чемпиона Хуэй Хайфена метнулось к Хан Сенью со слепительной вспышкой. Его скорость была выше, чем скорость метеора. Хотя Хуэй Хайфен восхищался Хан Сенем, но если он не собирался сменить используемое оружие на что-то другое, чтобы показать свою настоящую силу, то сам Хуэй был вынужден завершить их сражение прямо сейчас. Увидев вспышку света, Хан Сень ощутил, что его проигрыш будет несправедливым. Он сильно расстроился. Но юноша был здесь только из-за своего оружия от души огненного шипастого Рекса, поэтому и не хотел сдаваться ни сейчас, ни в будущем. Однако Хан Сень все равно не хотел проиграть это сражение. Но если Сенью суждено проиграть, то он все равно проиграет. Юноша решился на последний шаг. Забыв про защиту, он взмахнул своим большим оружием и устремил его в голову своего соперника. Хан Сень вложил в этот удар весь скопившийся гнев и разочарование. Конечно, он думал, что соперник сможет увернуться, и сам Сень все равно будет убит. Юноша уже был готов проиграть, но хотел сделать это более достойно. Когда он атаковал, перед внутренним взором Хан Сеня всплыла картина слона, который крушил камни на своем пути. Он хотел бежать вперед и ничего не боялся. Хан Сень хотел ощутить что-то подобное. В этот момент Хан Сенью захотелось стать слоном с белыми костями. Ему хотелось разорвать морского ветра на куски и выпустить весь скопившийся гнев. В этот момент он ощутил, что активировалась сутра Дун Сюань. Однако потоки энергии были не такими, как раньше. Они очень напоминали энергетические потоки слона с белыми костями. Угнетение. В голове Хан Сеня возникло только одно слово, когда он захотел стать похожим на слона. Юноше стало казаться, что его тело стало телом слона и наполнилось невероятной силой, и эта сила вошла в его оружие. Хуэй Хайфен заметил, что Хан Сень больше не надеялся на победу. Он перестал защищаться и решил нанести последний удар, в который вложил всю силу. Но он также знал, что это не сможет убить соперника. Попытка атаковать в такой ситуации огромным оружием была глупой. Атака была бы очень медленной. Его копье пронзит сердце и отнимет последние капли здоровья, в то время, как странное оружие пройдет только полпути. Хуэй Хайфэн держал копье чемпиона, которое он использовал с невероятной точностью. Оно собиралось проткнуть сердце его соперника и забрать последние капли надежды на выживание. Однако когда кончик копья приблизился к сердцу Хан Сеня, выражение лица его владельца внезапно изменилось. Тяжелое оружие неожиданно ускорилось. Свист. Мощное огромное оружие просвистело по воздуху. От этого Хуэй Хайфэну показалось, что мир изменился, так как оружие затмило его взгляд. В его глазах оружие становилось все больше и больше. Хуэй Хайфэн был потрясен. Он не мог понять, почему способности его соперника стали настолько пугающими. Однако сейчас не было времени думать об этом. Все, что он должен был сделать, это попытаться заблокировать удар. Он схватил копье двумя руками и выставил его вперед. Это не значит, что он не захотел протыкать своего соперника, но атака Хан Сеня была пугающей. Казалось, что человек и оружие стали одним целым. Хуэй Хэнфэй почувствовал, что если он продолжит атаковать и не отступит, то его тело разлетится на мелкие кусочки. Дзинь. Мощное оружие столкнулось к копьем чемпиона. Толстое копье разлетелось на куски, но странное оружие даже не замедлилось. Хуэй Хайфэн не ожидал, что атака соперника будет настолько сильной. Он уже не успевал уклониться. Оружие было смоделировано системой, и его прочность была одинаковой, чтобы уравновесить возможности соперников. Но противник смог уничтожить копье чемпиона, и на это могла быть лишь одна причина – соперник обладал очень большой силой. Бам! Хуэй Хайфэн был похож на бумагу, которую разрезали пополам. 100% здоровья вмиг исчезли, и его выкинуло из арены. Черт, этот парень читер, как прошедший эволюцию может обладать такой силой? Когда Хуэй Хайфэна выбросило из сражения, он был сильно поражен. Но Хан Сень сам был поражен своей силой, с которой он нанес последний удар. Юноша даже не надеялся, что сможет смоделировать энергетические потоки слона. Но, тем не менее, в его теле появилась сила, с помощью которой он уничтожил своего соперника лишь одним ударом. С такой силой и с оружием от души огненного шипастого Рекса я не проиграю суперсуществам. Хан Сень был очень счастлив, но неожиданно он ощутил сильную слабость во всем теле. Сила слона с белыми костями была настолько мощной, что за короткое время истощило тело Хан Сеня. Если бы он не практиковал силу нефритового солнца и херис-мантру, которые постоянно наполняли его тело энергией, то мог бы рухнуть прямо здесь. Хан Сень попытался добавить в друзья морского ветра. Хотя сила, полученная от слона, была впечатляющей, но такое можно было использовать только в экстренных случаях, так как после этого его тело становилось очень слабым. К тому же Хан Сень боялся ее использовать на глазах других. Он хотел просто научиться хорошо владеть новым оружием. Он решил, что будет использовать силу слона только в самых необходимых ситуациях. Навыки владения копьем морского ветра были удивительными. Хан Сень думал о том, что если ему удастся еще несколько раз провести сражение с этим соперником, то он сможет значительно улучшить свой навык бур токсичного дракона. Глава 669. Второе генерирование цигун. Хуэй Хайфэн принял запрос на добавление в друзья и отправил Хан Сенью сообщение. Как называется твой навык? Хан Сень ненадолго задумался, а затем ответил. Удар слона Рекса. У Хан Сеня не было таланта придумывать названия вещам. Для этого ответа он использовал ключевые слова. Он взял одно слово от огненного шипастого Рекса и одно от слона с белыми костями, силу которого он и попытался использовать. Навык удар слона Рекса очень хороший. В нем действительно сочетается сила слона и Т-Рекса. Затем Хуэй Хэнфэй спросил. Ты ветеран? Да, Хан Сень служил в армии почти год, поэтому он действительно считал, что может относить себя к солдатам-ветеранам. Но бедный Хан Сень не знал истинного значения. Хуэй Хайфэн уже подозревал, что его недавний противник не может быть новобранцем, а прочитав подтверждение, у него не осталось сомнений. «Ты хочешь попрактиковаться использовать свое странное оружие?» – спросил Хуэй Хайфэн. «Да, хочу. Мне досталось это оружие от души существа берсерка со священной кровью, и я хочу научиться им хорошо владеть. Но, к сожалению, я не смог найти подходящих навыков для его использования», — ответил Хан Сень. «Ты сказал оружие от души существа берсерка со священной кровью, тебе очень повезло. Это уникальное оружие, поэтому, думаю, что тебе стоит самому создать для него специальные навыки. Давай попробуем еще раз сразиться». Хуэй Хайфэн отправил Хан Сенью приглашение на сражение. «Брат, я ценю твое желание помочь, но в данный момент я не могу продолжать. Удар слона Рекса истратил все мои силы, и я не могу так быстро восстановиться. В данный момент мои кости очень хрупкие», — ответил Хан Сень. Хотя все было не настолько плохо, но он действительно чувствовал сильную усталость. Учитывая это состояние, он с самого начала сражения будет в невыгодном положении, и, соответственно, этот бой не сможет принести нужный результат для его практики. «Все нормально, теперь мы друг у друга в друзьях, поэтому когда ты захочешь потренироваться, просто отправь мне запрос», — радостно ответил Хуэй Хайфэн. «Обязательно». «Большое спасибо», — сказал Хан Сень. «Ни за что, мы ведь приятели по сражению. К тому же, меня заинтересовало твое оружие», — ответил Хуэй Хайфэн. Хан Сень вышел из виртуального лагеря, но его разум был поглощен цигун слона. Если благодаря сутре Дун Сюань он смог сымитировать цигун слона, это значит, что теперь он может имитировать цигун черного медведя, серебряной лисицы и даже странной тыквы, которая была у него. Думая об этом, Хан Сень был очень взволнован своими способностями. Энергия слона с белыми костями смогла придать ему невероятную кинетическую силу. Поэтому юноше стало очень интересно, что будет, когда он начнет имитировать цигун других существ. «Если я сымитирую энергию серебряной лисицы, я смогу ударять молниями», — Хан Сень почувствовать волнение от такой мысли. Если все будет так, как он думал, то можно было сказать, что Хан Сень смог сорвать джекпот. Если он сможет имитировать цигун детенышей суперсуществ, то он сможет делать все, что захочет. Хан Сень станет непобедимым. Юноша был взволнован от таких мыслей и попытался сымитировать цигун серебряной лисицы. Хотя он почувствовал, что его сила начала возрастать, но никаких молний не было. «Странно, где же молнии? Если у меня получается имитировать ее энергию, то почему я не ощущаю потрескивание от электрического заряда?» Задумавшись над этим, у Хан Сеня появилась идея. «Возможно, это из-за того, что я еще не завершил первый этап сутры Дун Сюань. И, скорее всего, я не могу использовать силы природы, из-за того, что не взломал первый генный блок». Конечно, это было лишь догадкой, но очень походило на правду. Теперь Хан Сень еще сильнее хотел завершить первый этап в практике сутры Дун Сюань. Он хотел это сделать и сразу же попробовать использовать силы природы. Однако усовершенствование сутры Дун Сюань, казалось, остановилось. Тогда, под персиковым деревом, он совершил большой скачок в развитии, но после этого, похоже, что он топтался на одном уровне. Если он сможет преодолеть этот ступор, то он, скорее всего, сможет взломать первый генный блок. Аромат персикового дерева значительно помог в развитии сутры Дун Сюань. Если мне удастся съесть хотя бы один спелый персик, то я должен буду взломать первый генный блок. Теперь Хан Сень задумался над необычным деревом. Однако он понимал, что для того, чтобы созрели плоды, понадобится еще несколько месяцев. Нужно было ждать довольно долго до того, как можно было бы съесть спелый персик. На следующий день Хан Сень решил отдохнуть. Затем он снова вошел в виртуальный лагерь и встретился с Хуэй Хайфэном. Наблюдая за Хуэй Хайфэном, Хан Сень смог понять много движений, однако все они требовали поддержки сверхискусства, поэтому он не мог полностью их скопировать. Тем не менее, юноша смог внести много изменений в бур токсичного дракона. Теперь больше ощущалась сила оружия, а сам навык стал намного лучше подходить для оружия от души огненного шипастого Рекса. Следующие несколько дней Хан Сень проводил за тренировками, оттачивая навыки владения новым оружием. После этого он решил, что пришло время попробовать отправиться на поиски суперсущества, но сначала нужно было еще кое-что подготовить. Хан Сень понимал, что если он скормит черный кристалл в душе павлина с обездвиживающим взглядом, то для ее трансформации понадобится примерно месяц. Но думая об этом, он также понимал, что это того стоит. Выстрелы станут более быстрыми и мощными, а это только поможет ему в охоте на суперсуществ. Когда Хан Сень вышел из виртуального лагеря, зазвонил Камлинг. Номер был неизвестным, и Хан Сень удивился. К тому же звонили на номер, который ему выдали в армии. Соответственно, обычные люди не могли на него позвонить, это был кто-то из военных. Хан Сень ответил на звонок, но когда появилось голографическое изображение человека, он оказался поражен еще сильнее. Это был Ли Синлунь. «Чего ты на меня смотришь с таким удивлением? Я хакер высокого уровня, поэтому легко смог взломать все ваши защитные системы. К тому же, я очень легко нашел информацию о тебе», — с самодовольным выражением сказал Ли Синлунь. «Значит, ты уже знаешь, что эти звонки прослушиваются, верно?» Криво улыбнувшись, спросил Хан Сень. «Если бы это было так, разве я был бы хорошим хакером? Не переживай, никто не узнает, о чем мы разговариваем. Никто даже не сможет узнать, что мы вообще разговаривали», с уверенностью заявил Ли Синлунь. «Ты мог поговорить со мной в убежище, зачем нужно было звонить?» Хан Сень пожал плечами. Он не приветствовал то, что нарушало закон. Хан Сень верил, что если не совать нос в проблемы, то они не коснутся вас. А незаконные дела не могли быть полностью незамеченными, все равно оставались какие-то следы. А Ли Синлунь вряд ли видел высокоуровневых хакеров. Поэтому он считал, что был самым лучшим. «Я связался с тобой только из-за чрезвычайной ситуации. Ты уже несколько дней не заходил в убежище, поэтому у меня не было другого выбора», — объяснил Ли Синлунь. Однако, судя по выражению его лица, парень не был встревоженным. Хан Сень почти был уверен, что никакой чрезвычайной ситуации не было. Скорее всего, для Ли Синлуня было обычным делом взломать военную защиту, чтобы просто пообщаться с Хан Сенем. К тому же он верил, что никто ничего об этом не узнает. «Ладно, что случилось?» – спросил Хан Сень. «Я взломал первый генный блок», – горделиво провозгласил Ли Синлунь. «Поздравляю». И Хан Сень странно посмотрел на Ли Синлуня. Он не мог поверить, что этот человек взломал защиту только для того, чтобы похвастаться своим достижением. «Я слышал, что ты создал команду, которая будет охотиться на суперсуществ. Я хотел бы к вам присоединиться. Я знаю, где можно найти суперсущество», — сказал Ли Синлунь. Глава 670. Гигантский ледяной медведь. Суперсущество, о котором говорил Ли Синлунь, использовал силы льда и мороза. Это был большой белый медведь, который обитал в определенном месте на ледниковой территории. Согласно словам Ли Синлуня, гигантский ледяной медведь хотя и был очень большим, но обладал средней силой, если судить по силе суперсуществ. Он был довольно медленным, а это значило, что их скорость должна была быть примерно такой же. Поскольку это существо использовало силу льда, то люди, которые его атаковали, могли получить обморожение. Самым главным условием для сражения с ним была подвижность. Если люди будут слишком медленными или у них будет плохая реакция, то атакующие столкнутся с многими проблемами. После того, как Хан Сень прочел информацию, собранную на гигантского ледяного медведя, он решил, что на такое существо можно поохотиться. Сила холода его не пугала, особенно после того, как он взломал первый генный блок с помощью нефритовой кожи. Как бы там ни было, но у Хан Сеня было много преимуществ, если он решился бы сразиться с таким суперсуществом. К тому же, медведь был медленным. Хан Сень решил, что он будет идеальной мишенью. Даже если им не удастся убить это существо, то им несложно будет от него убежать. Хан Сень обсудил с Ли Синлунем некоторые детали и был взволнован предстоящей охотой. В итоге, они решили попробовать убить гигантского ледяного медведя. Когда Хан Сень вернулся в убежище, он узнал, что произошло с Лу Хуэем и лидером северной территории, во время того, как они напали на стаю волков. Их охота завершилась провалом, они понесли большие потери. Изначально, все шло хорошо, они даже были в выигрыше, однако неожиданно появился табун пегасов. Они начали помогать волкам, люди начали гибнуть, поэтому были вынуждены начать отступать. В итоге, они проиграли. Хан Сень вздохнул, так как сам лично видел силу короля волка и короля пегаса. После того, что с ним произошло, он больше не хотел сталкиваться с этими существами, поэтому был настроен охотиться на суперсуществ, обитавших поодиночке. Ли Синлунь и Ван Юйхан уже подготовили все необходимое для охоты на гигантского ледяного медведя. Хан Сень решил не брать с собой серебряную лисицу, так как по дороге планировал убить несколько существ со священной кровью. Ли Синлунь рассказал Хан Сенью, что на той территории, куда они отправятся, есть существа, напоминающие пингвинов. Они были маленькими, поэтому если ему удастся найти и убить несколько существ со священной кровью, он быстро соберет священные очки гена. Гигантский ледяной медведь обитал возле ледяного моря. Вдоль побережья оно замерзло, и именно там находилось это существо. После того, как они добрались до нужного места, люди довольно быстро обнаружили существо со священной кровью. Они увидели его издалека. Это была белая птица, которая стояла на месте и чистила свои перья. Она напоминала журавля с красной короной, а остальные существа опасались к ней подходить. Немного понаблюдав за ней, парни поняли, что с этим существом стоит быть очень осторожными. Нет смысла делить это существо, так как оно довольно маленькое. Может, кто его убьет, тому и достанется вся его плоть», – предложил Ван Юйхан. «Конечно, давай так и сделаем», – Хан Сень улыбнулся Ван Юйхану. Хотя маленький дядя обладал ужасной удачей, но он всегда любил азартные игры. Удивительно, но Хан Сень еще ни разу не видел, чтобы он стал победителем. «Я тоже не против», – ответил Ли Синлунь. Он действительно был не против принять участие в соревновании. Он только недавно взломал генный блок, поэтому стремился использовать новую силу. «Давайте выстроимся в линию. На счет три мы бежим к существу, а дальше каждый рассчитывает только на себя и свою удачу». Ван Юйхан провел линию по снегу. Они втроем встали на линию. Ван Юйхан начали считать до трех. После завершения счета, только Ван Юйхан и Ли Синлунь помчались к птице. Ли Синлуню показалось, что все вокруг плывет. Он начал ускоряться, и его скорость, похоже, была выше скорости света. Он мчался к журавлю с красной короной, но Ван Юйхан не собирался сдаваться. После его крика тело Юйхана окружил свет. После этого его скорость также значительно увеличилась, и он быстро догнал Ли Синлуня. Как два метеора, они неслись по льду к своей цели. Хан Сень медленно поднял арбалет от души павлина, который недавно завершил свою трансформацию. Достав из колчана перо, он вставил его в арбалет. Быстро взглянув на журавля, он прицелился и выстрелил. Свист. Перо, казалось, вспыхнуло черным светом, и в мгновение ока преодолело 1000 метров. Оно пролетело мимо Ли Синлуня и Ван Юйхана и попало в череп журавлю. Знакомый голос послышался в голове Хан Сеня. Рассмеявшись, он догнал Ли Синлуня и Ван Юйхана, а затем сказал: «Большое спасибо. Черт, ты обманщик. Ты использовал такое мощное оружие и думаешь, что это справедливо», — одновременно возразили Ли Синлунь и Ван Юйхан. Но никто не говорил, что запрещено использовать такое оружие. «Даже вы могли бы использовать арбалет, если бы захотели», — спокойно ответил Хан Сень, засовывая тело снежной птицы себе в рюкзак. Он решил, что перекусит, когда появится время. «Я думал о том, чтобы использовать свой арбалет, но решил, что он очень слабый». «А где ты достал такой арбалет? Почему он обладает такой чудовищной силой?» — спросил Ван Юйхан, глядя на Хан Сеня. Когда они сражались с огненно-чешуйчатым Тирексом, Ван Юйхан обратил внимание на этот арбалет. С тех пор он все время хотел расспросить Хан Сеня об этом оружии. Юйхан знал, что оно довольно мощное, но не думал, что настолько. Хан Сень смог убить существо со священной кровью с расстояния в 1000 метров. Оно действительно было страшным. Хан Сень подумал про себя: конечно, он будет мощным. Он от души суперсущества берсерка, да и переат суперсущества. Если бы я не смог с его помощью убить существо со священной кровью, то его можно было бы использовать как дрова. После этого Ван Юйхан больше ничего не предлагал, так как был уверен, что Хан Сеня все равно выиграет из-за своего арбалета. Однако никто из них больше не видел существ со священной кровью. Вскоре они увидели группу существ, похожих на пингвинов, как и говорил Ли Синлунь, но среди них не было видно существа со священной кровью. Там были только существа-мутанты. Но у всех троих уже было собрано максимальное количество мутантных очков гена, поэтому им не было смысла убивать этих существ. Парни решили оставить их для других, которым они могут пригодиться. Ли Синлуню и Ван Юйхану пришлось с завистью наблюдать за Хан Сенем, который ел снежную птицу. Они до сих пор думали, что это несправедливо, поэтому решили больше никогда не заключать пари с Хан Сенем. Парни приближались к тому месту, о котором говорил Ли Синлунь. Они рассматривали куски льда и шли с большой осторожностью. Лед был довольно тонким, поэтому они хорошо видели воду под ним. «Ты уверен, что это именно то место? Почему мы до сих пор не увидели гигантского ледяного медведя?» Хан Сень вместе с парнями бродили здесь уже полдня, но никто не увидел и не услышал даже намека на то, что здесь обитало суперсущество. Поэтому Ван Юйхан с подозрением задал вопрос Ли Синлуню. Как только он спросил, из-под льда вырвались брызги. Они увидели плывущее гигантское существо, которое выплывало из глубины с большой рыбой в зубах. Гигантский ледяной медведь оказался в 2 метрах от Ван Юйхана. Их взгляды пересеклись. Глава 671. Арбалет павлина-берсерка. Мужчина и медведь на протяжении 3 секунд смотрели друг на друга. Затем Ван Юйхан закричать, развернулся и начал быстро убегать. Гигантский ледяной медведь полностью выбрался из воды и, не бросая свою большую рыбу, пустился догонять Ван Юйхана. Он вообще не обратил внимания на Хан Сеня и Ли Синлуня. Маленький дядя действительно может. Ли Синлунь замер, наблюдая за тем, что происходило. Он смог выдавить из себя только эти слова. Хан Сень уже призвал арбалет и зарядил его 7 перьями ворона. Немедля юноша направил его на суперсущество. Ван Юйхан продолжал кричать, он действительно был напуган. «Ребята, чего вы стоите? Помогите мне, если вы не поможете, то я стану мороженым на палочке для медведя». Медведь, который был около 8 метров высотой, периодически подпрыгивал, пытаясь наброситься на свою жертву. Каждый раз, когда он прыгал, его лапы оставляли во льду воронки шириной в 1 фут. Кусочки льда разлетались на десятки метров, когда лапы медведя приземлялись на лед. Несколько раз ледяные куски достали до Ван Юйхана, отчего он вздрогнул. Его лицо сильно побледнело, а по телу появились ледяные паутинки. Он оказался в ужасной ситуации. Можно было увидеть, как его тело напряглось и он стал значительно замедляться. Ван Юйхан оказался в опасности и существо могло вот-вот его убить. Видя это, Хан Сень больше не мог ждать. Он не мог прицелиться в слабое место медведя, но он выстрелил просто в его тело, чтобы помочь Ван Юйхану. Перо ворона пролетело 40 метров и попало в лапу медведя. Кончик пера смог вонзиться в плоть, что сильно удивило Хан Сеня. Он знал, что шкура этого существа очень толстая, но стрела от пера ворона смогла ее пробить, а это означало, что его арбалет стал действительно очень мощным. Время, потраченное на его трансформацию, стоило того, и теперь им можно было убивать суперсуществ. Однако перья были довольно маленькими, поэтому не могли нанести серьезных повреждений, или для эффекта нужно было стрелять только в слабые места. Гигантский ледяной медведь заревел, взмахнул лапой и сломал стрелу. Увидев это, Хан Сень ощутил нахлынувшую на него грусть. Теперь у него осталось всего 6 стрел. Суперсущество перестало преследовать Ван Юйхана и обратило внимание на Хан Сеня. Его глаза были переполнены гневом. Единственное, что он хотел, разорвать человека, который смог его слегка ранить. В этот момент Хан Сень призвал оружие от души огненного шипастого Рекса. Когда медведь прыгнул на него, юноша применил бур токсичного дракона и 2-метровое оружие, как торнадо, устремилось в грудь существу. Оружие смогло прорубить шкуру на груди. Рана не была глубокой, но все равно по лезвию потекла кровь. Пламя, окружавшее оружие, опалило шерсть вокруг раны. Хан Сень был очень рад такому результату. Он стал более уверенным и попытался вонзить свое оружие глубже в грудь. Но в этот момент гигантский ледяной медведь ударил лапами по оружию от души огненного шипастого Рекса. Дизнь. Хан Сень ощутил огромную силу, с которой ударили по оружию. Он весь задрожал. Сила продолжала увеличиваться до тех пор, пока у Хан Сеня не онемели руки. Он выпустил свое оружие, и оно отлетело на довольно большое расстояние. Когда оружие упало, то пронзило лед и скрылось в темных водах моря. На руке Хан Сень было множество порезов, из которых текла кровь. А морозная сила медведя оказалась очень мощной. Ли Синлунь призвал лук и несколько раз выстрелил в существо. Его стрелы были окутаны огнем, поэтому у Хан Сеня появилась возможность отступить и прийти в себя. Хан Сень снова призвал оружие от души огненного шипастого Рекса, но решил больше не атаковать медведя лицом к лицу. Он приготовился просто уклоняться от атак существа и дождаться подходящего момента. Гигантский ледяной медведь поднял свое тело и лапами выбил множество ледяных осколков. Огонь на его груди тут же потух, а вокруг медведя начал образовываться ледяной туман. К счастью, после того, как Хан Сень взломал генный блок с помощью нефритовой кожи, он научился сопротивляться морозу, поэтому ледяной туман не смог ограничить его движение. Это существо действительно было медленнее, чем остальные суперсущества, но Хан Сень все равно применял все, что умел, дабы избежать его атак. Однако с течением времени ситуация становилась все хуже и хуже. Теперь Хан Сень был уверен, что недооценивал суперсуществ. У медведя уровень физической силы был примерно в 300 очков, а уровень физической силы Хан Сень был не более 170 очков. Даже когда юноша применял все, на что был способен, его уровень не мог превысить 200 очков. Соответственно, он все равно был намного слабее суперсуществ, на которых ему так хотелось охотиться. Морозная сила медведя оказалась намного сильнее, чем мог бы выдержать Хан Сень. Но, к счастью, существо было не очень быстрым, поэтому у Хан Сеня было достаточно шансов, чтобы уклоняться от его атак. Ли Синлунь активировал взломанный генный блок и выпустил в существо еще несколько стрел. Одна из стрел, которая была от души существа со священной кровью, попала медведю в ухо, отчего он еще сильнее разозлился. После этого, медведь снова сменил свою цель и теперь решил преследовать Ли Синлуня. Ли Синлунь довольно хорошо двигался. Возможно, ему немного не хватало ловкости и подвижности, которыми обладал Хан Сень, но если он двигался по прямой, то его скорость была превосходной. В данной ситуации Ли Синлунь пытался этим воспользоваться, но гигантский ледяной медведь опередил его и успел приблизиться к нему. Тело Ван Юйхана уже восстановилось, поэтому он схватил куски льда и бросил их в существо, чтобы привлечь его внимание. Гигантский ледяной медведь бросил преследовать Ли Синлуня и погнался за Ван Юйханом. Хан Сень успел ударить существо в шею, однако оно не стало обращать на это внимание и продолжило преследовать свою цель, которой был Ван Юйхан. «Святые небеса, я не смогу долго продержаться. Пожалуйста, помогите мне и не дайте умереть такой смертью». Ван Юйхан поскользнулся и упал. В последнюю секунду ему удалось уклониться от атаки существа. Он был в большой опасности, в любой момент он мог получить смертельный удар. Его тело снова начало окутывать холод, на бровях и волосах появился иней. Смерть Ван Юйхана была не за горами. «Беги ко мне!» — крикнул Хан Сень Ван Юйхану. В его руках был арбалет от души павлина. Он прицелился и положил палец на спусковой крючок, а затем замер. Ван Юйхан вскочил и помчался к Хан Сенью, при этом прося его побыстрее выстрелить в существо. Однако Хан Сень не сдвинулся ни на дюйм, он ждал, пока Ван Юйхан приблизится. Медведь не отставал и мчался по пятам за человеком с широко раскрытой пастью. Он высунул язык и время от времени пытался лизнуть Ван Юйхана. К счастью, Ван Юйхан был сильным человеком. Несмотря на то, что его тело постепенно замерзало, маленький дядя все равно мог бежать туда, куда ему сказали, и был впереди существа.